Миры Артёма Каменистого. Стикс. Василий Евстратов. Шатун. Книга вторая. Пролог. В зале для брифинга собралась группа людей, ожидавших человека, благодаря которому они все выжили в этом новом мире, и кто объединил их в группу. Группу, ставшую в данный момент полноценным отрядом. Они обсуждали своего командира, и присутствующий здесь кандидат на вступление в отряд уже начал сомневаться, правильно ли он поступает, присоединяясь к отряду шатуна. Наконец раздался звук шагов, и вот он появился, не дав сомнениям перерасти в уверенность. «Приветствую всех!» – поздоровался со всеми шатун и, выслушав ответные приветствия, спросил. «Это ваш кандидат?» «Да, это о нем я тебе рассказывал», – подтвердил Тихий. «Условия поступления к нам устраивают?» – спросил шатун у новичка, выглядевшего немного испуганным. «С чего бы это?» «Да», – кивнул он как-то неуверенно. «Вот и отлично. Не стал пока обращать на это внимание шатун. Будет время присмотреться к нему еще. С этого дня ты на испытательном сроке, и ровно через месяц каждый из здесь присутствующих выскажется по твоему поводу, и тогда уже окончательно станет ясно, ты с нами или мы разбежимся. Но пока добро пожаловать». Потом уже обратился к остальным. «Давайте, какие вопросы есть?» «Да вопрос у всех один. Какие планы на будущее?» — озвучила шельма то, что всех волновало. «И когда уже мы займемся чем-нибудь более серьезным? Ты еще полгода назад говорил, что хватит нам разной мелочью заниматься и пора за более сложные дела браться. А мы чем занимаемся?» «Да, эти полгода, что находимся в бастионе, мы, по их мнению, точно занимаемся непонятно чем. А именно, тренировали стрелковую подготовку и отрабатывали передвижение по местности, еще отрабатывали тесные взаимодействия внутри разбитых на тройки членов отряда и взаимодействие с другими тройками так, чтобы у них в рефлексах было забито умение действовать в составе группы, и каждый знал свой маневр в разных ситуациях. И можно сказать, что у нас это получилось. Теперь наши бывшие гражданские из группы толком ничего не умеющих людей превратились в отряд, уже начавший действовать как единый организм. И никто, кроме Тихого, еще не знает, что время отдыха, которое они почему-то приняли за издевательство, подходит к концу. Вскоре нам предстоят рейды, и они покажут, чему за все это время смогли научиться. И результатом этой проверки станут не нравоучения, какими мы обычно сопровождали их промахи. Результатом станут наши жизни, в дальнейшем зависящие от действий каждого из нашего отряда.